Глава 15. О Нолдорах в Белерианде. Уже говорилось о том, как ведомый Ульмо Тургон из Невроста нашел тайную долину Тумладен. Та долина, как стало известно позже, лежала к востоку от верховьев Сириона, в кольце гор, высоких и крутых, и ни одна живая тварь не забредала туда, лишь залетали орлы Торондора. Но был там глубинный путь, пробитый в подгорной тьме водами, что стремились к струям Сириона. И Тургон отыскал тот путь, и вышел на зеленую равнину меж гор, и увидел остров холм твердого камня. Долина в древние дни была озером. Тут понял Тургон, что нашел место, о котором грезил, и решил построить там прекрасный город в память о Тирионе на Туне. Однако он возвратился в Невраст и жил там покойно, хотя мысли его и были все время преклонены к исполнению мечты. И вот после Дагар Агларэп непокой, что Ульма вложил в сердце Тургона, возвратился к нему, и он собрал самых стойких и умелых из своего народа и тайно повел их в скрытую долину, и там начали они строить город, который замыслил Тургон. Они выставили стражу вокруг долины, и никто не мог узнать об их трудах, и чары Ульмо, струящиеся в Сирионе, защищали их. Тургон, однако, жил большей частью в Невросте, пока, наконец, через 52 года тайных трудов город не был построен. Говорят, что Тургон хотел назвать его на языке эльфов Валенора Ондолинде. Утес поющей воды, ибо холм украшали фонтаны, но в наречии Синдоров имя его изменилось и превратилось в Гондолин, тайный утес. Тургон готовился уйти из Невроста и покинуть чертоги Виньямари у моря. И Ульма вновь явился к нему и говорил с ним, и сказал так: «Теперь ты пойдешь, наконец, в Гондолин, Тургон. Я же утвержу свою власть в долине Сириона и во всех окрестных водах, так что никто не заметит твоего пути, как никто не отыщет тайного хода против воли твоей. Дольше всех держав Эль-Далия будет противостоять Морготу Гондолин. Но не давай чрезмерной любви к делу рук твоих и к мечтам твоим овладеть тобой, и помни, что истинная надежда Нолдоров лежит на западе и грядет из-за моря». И предостерег Ульма Тургона, что и на нем лежит жребий Мандоса, который Ульма не в силах отвести. «А потому, — сказал он, — может случиться, что проклятие Нолдоров — отыщет тебя до срока, и измена родится в стенах твоих, тогда им будет грозить огонь. Но если опасность эта станет воистину близка, придет из Невроста некто и упредит тебя, и через него над гибелью и пламенем родится надежда людей и эльфов. Посему оставь в этом доме меч и доспех, дабы в грядущие дни он мог найти их. По ним ты узнаешь его и не обманешься». И Ульма объяснил Тургону, каковы должны быть оставляемые здесь шлем, кольчуга и меч. Потом Ульма вернулся в море, а Тургон выслал вперед весь свой народ, почти треть Нолдоров, последовавших за Фингулфином, и еще большее число Синдоров. Тайно уходили они отряд за отрядом, прячась под сенью Эрдветрина, и незамеченными приходили в Гондолин, и никто не знал, куда они делись. Последним поднялся Тургон, тихо прошел со своим двором сквозь холмы, миновал горные врата, и они захлопнулись за ним. И после долгие годы никто не проходил там, одни только Хурин и Хуор, и никогда не выступало оттуда воинство Тургона до года скорби и слез, более 350 лет спустя. Но за кругом гор народ Тургана рос и процветал, и росло в неутомимых трудах их мастерство, так что Гондолин на Амонгварев стал воистину прекрасен и достоин равняться даже с Тирионом Заморским. Высоки и белы были стены его, гладки лестницы, величественно стройна и мощна башня владыки. Там, играя, сияли фонтаны, а во дворах Тургана стояли изваяния дерев древности, исполненные с эльфийским мастерством самим Турганом. То дерево, что он сделал из золота, звалось Глингал, другое же с цветами из серебра — Бельфиль. Но прекраснее всех див Гондолина была Идриль, дочь Тургана, прозванная Среброножка, чьи волосы были как злато Лаурелина перед приходом Мелькора. Так в блаженстве долго жил Тургон. Неврос же опустел и оставался пустым до самого разорения Белерианда. Покуда тайно возводился город Гондолин, Финрод Фелагунд трудился в недрах Наргофронда. Сестра же его, Галадриэль, жила, как было сказано прежде, в царстве Тингола в Дориафе. Порой Мелиан беседовала с нею о Валиноре и блаженстве прежних дней, но за темный час гибели древ Галадриэль не заходила, а всегда умолкала. И вот однажды Мелиан сказала: «Какое-то горе постигло тебя и твоих родичей. Это я понимаю, но все остальное от меня скрыто, ибо ни зрением, ни мыслью не могу я увидеть то, что произошло или происходит на западе. Тенью накрыты земли Амана, и тень легла на воды морские. Почему ты скрываешь что-то от меня?» «Потому что горе это миновало», — отвечала Галадриэль, — «и я хочу радоваться здесь, а не тревожить радость воспоминаниями, ведь, возможно, еще много горя ждет впереди, хотя сейчас и сияет надежда». Тут Мелиан взглянула ей в глаза и молвила так: «Не верю я, что нолдеры пришли посланцами валаров, как говорилось в начале, хоть и явились они в час нашей нужды. Ибо никогда не поминают они валаров, а их верховные владыки не принесли Тинголу вести ни от Манвы, ни от Ульмо, ни даже от Ольве, королевского брата, и его народа, что ушел за море. За что, о Галадриэль, был высокий народ нолдеров изгнан из Амана? Или какое-то лихо лежит на сынах Феанора, что они столь надменны и люты? Не близка ли я к правде?» «Близка», — сказала Галадриэль, — «разве что мы не были изгнаны, а ушли по своей воле и против воли валаров. А вела нас через великие опасности и гнев валаров одна цель — отмстить Морготу и отобрать похищенное им». И Галадриэль поведала Мелиан о Сильмарилях и убийстве короля Финве Форменосе. Но ни словом не обмолвилась она ни о клятве, ни о резне, ни о сожжении кораблей в Лосгаре. Мелиан, однако, сказала: «О многом теперь рассказала ты мне, и все же я прозреваю большее. Ты опустила завесу на долгий путь из Тириона, но видится мне там зло, о котором Тингол ради безопасности своей должен знать». «Возможно, — вздохнула Галадриэль, — но не от меня». И Мелиан более не говорила с ней об этом, но открыла Тинголу все, что узнала о Сильмарилях. «Великое это дело, — сказала она, — поистине более великое, нежели мниться самим Нолдором. Ибо свет Амана и судьба Арды заключены ныне в этих творениях Феанора. И предрекаю я, никакими усилиями эльдеров не обресть их вновь, и прежде чем их вырвут у Моргота, мир будет разрушен в грядущих битвах. Узнай же, они сгубили Феанора, полагаю, еще много других, Но первой из смертей, что принесли они и еще принесут, была смерть Финве, твоего друга. Моргот убил его пред тем, как бежать из Амона. Долго молчал Тингол, исполнен прозрений и скорби, но, наконец, промолвил. «Ныне ясен мне исход Нолдоров с запада, которому прежде я много дивился. Не на помощь к нам пришли они, это лишь случай, ибо тех, кто остался в Среднеземье, валары до смертельной нужды предоставили их судьбе. Мстить и возвращать утраченное пришли Нолдоры, но тем более верными союзниками против Моргота будут они, ибо можно отныне не опасаться, что они заключат с ним союз». Однако Мелиан возразила: «Истинно, что пришли они за местью, но не только. Остерегайся, сынов Феанора. Тень гнева валаров лежит на них. Они сотворили лихо в Амоне и причинили зло своей родне. Рознь меж принцами Нолдоров лишь усыплена». И ответил Тингол: «Что мне до того? О Феаноре я лишь слышал, и в рассказах тех он истинно велик. О сынах его я слыхал мало приятного, однако, похоже, они злейшие враги нашего врага». «Их мечи и советы могут быть обоюдоострыми», — молвила Мелиан, и больше они не говорили об этом. Вскоре, однако, поползли шепотки среди синдеров о делах Нолдоров до их прихода в Белериант. Очевидно, откуда исходили они, и лихая правда оказалась раздута и отравлена ложью. Но синдеры были еще доверчивы и беспечны, и, как можно догадаться, Моргот именно их избрал для своих первых злобных нападок, ибо они еще не знали его. Цирдан же, услыхав эти мрачные рассказы, обеспокоился, ибо был мудр и быстро понял, что правда они или ложь, но распущены эти слухи по злобе, хотя злобу эту он считал исходящей от принцев Нолдоров, от зависти их домов друг к другу. Потому он послал к Тинголу гонца с вестями обо всем услышанном. Случилось так, что в это время сыновья Финарфина вновь гостили у Тингола, так как хотели повидаться с сестрой своей Галадриэлью. И Тингол, опечаленный, в гневе сказал Финроду: «Зло причинил ты мне, родич, скрыв от меня столь важные события, ибо теперь я узнал о всех лиходейских деяниях Нолдоров». Финрод же отвечал: «Какое зло причинил я тебе, владыка? И какие лиходейства Нолдоров, совершенные в твоих владениях, печалят тебя? Ни твоей родне, ни твоему народу они не чинили зла и не замышляли его». «Я дивлюсь тебе, сын Эрвен», — промолвил Тингол. «Ты явился ко двору родича с руками, обогренными кровью родичей твоей матери, и не ищешь оправдания, не просишь прощения». Велики были боль и страдания Финрода, но он молчал, ибо не мог защититься иначе, кроме как обвинив других принцев Нолдоров. Этого же он не хотел делать перед Тинголом. Но в душе Ангрода вспыхнуло вновь воспоминание о злых словах Карантира, и он вскричал: «Владыка, я не знаю, что за ложь и откуда услыхал ты, но на наших руках нет крови. Невиновными пришли мы, и лишь в глупости можно упрекнуть нас, что внимали речам беспощадного Феанора и потеряли от них разум, как от вина. Мы не творили зла по пути, но сами много страдали и простили эти страдания. За это названы мы твоими наушниками и предателями Нолдоров. Неправедно, как ты знаешь, ибо мы из верности молчали перед тобой и тем заслужили твой гнев. Но теперь этих вин не носить нам, и ты узнаешь правду». И тут Ангрод без жалости рассказал о сыновьях Феанора, поведав о крови Вальквалонде, пророчестве Мандоса и сожжение кораблей в Лосгаре, и воскликнул: «Почему должны мы, выжившие на вздыбленном льду, носить имя убийц и предателей?» «Однако и на вас лежит тень Мандоса», — сказала Мелиан. А Тингол долго молчал, прежде чем заговорить вновь. «Уходите», — велел он наконец, — «сердце мое плачет. Позже вы возвратитесь, если пожелаете, ибо я не затворю дверей перед вами, о родичи, попавшие в лиходейскую ловушку, которой не могли избежать. С Фингалфином и его народом я также останусь в дружбе, ибо стократ оплатили они содеянное ими зло. И в ненависти нашей к стихии, что породило все это зло, наша рознь должна быть забыта. Но внемлите моим словам. Отныне никогда не должен звучать в моих ушах язык тех, кто убивал моих родичей в Альквалонде. И во всей моей державе не прозвучит он явно, пока длится мое владычество, да услышат все синдеры мое повеление не говорить на языке нолдеров и не отвечать ему. Те же, кто им воспользуется, будут считаться братоубийцами и предателями нераскаянными». С тяжелым сердцем сыновья Финарфина покинули Менегрот, видя, как сбываются слова Мандоса, не вырваться из тени, что накрыло его дом. И случилось так, как велел Тингол, ибо синдеры услышали его слова и во всем Белерианде отказались от языка нолдеров и чурались тех, кто вслух говорил на нем. А изгои приняли язык синдеров для своих повседневных нужд, и высокое наречие Запада звучало лишь среди владык нолдеров. Однако повсюду, где жил тот народ, наречие это осталось языком знаний. Нарго-фронт был, наконец, достроен, а Тургон жил еще в чертогах Виньямара, и сыны Финарфина собрались туда на пир, и Галадриэль прибыла из Дориафа и какое-то время жила в Нарго-фронте. А король Финрод Фелагунд не имел жены, и Галадриэль спросила его, долго ли еще будет так. И прозрение снизошло на Финрода, и ответил он так: «Дам и я обет, и должен быть свободен, чтобы исполнить его и уйти во тьму. А от моих владений не останется ничего, что мог бы наследовать сын». Говорят, однако, что тогда еще столь холодный расчет не правил им, ибо возлюбленной его была Амария из Ваньяров, а она не последовала за ним в изгнание.